Выйти из дома первый раз я решился 1 августа. Ребра не беспокоили уже почти неделю, и я старательно откладывал этот момент как мог. Но теперь нужно ехать делать рентген. Действо состоится в детской городской поликлинике, к которой я прикреплен. Идти совсем недалеко, буквально 5 кварталов. После облучения, взявшая отгул мама, поведет меня в пресловутое районо пить чай с Антониной Петровной и важными тетеньками. Миша Добрин им понравился, поэтому будем решать, что делать дальше. День обещает быть жарким, поэтому надел синюю футболку, зеленые шорты и отечественные, по ощущениям, деревянные сандалии. Мама нарядилась в светлое клетчатое платье и бежевые туфельки. На голову мне положена кепка, ей белая шляпка с искусственным цветочком. «Такая вся летняя и воздушная», — ответил я родительнице комплимент. «Вот спасибо», — хихикнула она, — и мы вышли в подъезд. Его я видел, поэтому неинтересно. На двор тоже насмотрелся из окна. Между двух домов расположена детская площадка. Песочница, металлическая горка, турники, брусья и опоры для натянутых веревок. В числе прочих сушатся здесь и наши вещи. Никто не ворует, не. А кому оно надо? Редкие обладатели джинсов, драгоценные штаны сушат дома. У домов и на площадке окрашенные синей краской скамейки. Тут и там растут развесистые тополя. Неподалеку от выезда со двора припаркован одинокий москвич. Помахал рукой с невыносимой скукой на лице, наблюдающим и заболтавшимся на турнике младшим братом Артему. Тот обрадовался и начал вставать, но за мной из подъезда появилась мама, и боксеру пришлось плюхнуться обратно. Не судьба. Покинув двор, выбрались на улицу Короленко и пошли вдоль нее. Обилие зелени оживляло пейзаж, но в целом серенько. Нет рекламы, нет ярких витрин, да ничего нет, даже фонари висят редко. Мрачновато здесь по ночам. Буду стараться долго не гулять, ну его нафиг, зарежут еще начинающего попаданца. Улица просто пронзительно пуста, и кроме редко прогуливающихся пенсионеров и играющих во дворах детей, не встретилось совсем никого, рабочий день же. Автомобильный трафик отсутствовал как таковой, тупо пустая дорога, хоть в лапту играй. С машинами вообще беда. По пути к Стромынке, улица такая, насчитал всего 5 образчиков. Эта улица была еще оживленнее, даже трамвай проехал. Помимо него время от времени проезжали грузовики разного тоннажа и совсем редко легковушки. Перешли дорогу, прогулялись по дворам и вошли в обшарпанную, пахнущую хлоркой, а чем еще, поликлинику. Уши сразу наполнились детским плачем, шумом тихих разговоров и редкими окриками. Отстояв очередь в регистратуру, отстояли очередь к травматологу, который отправил нас стоять в очереди на рентген. Некоторые вещи в родной стране совсем не изменились. Снимок отдавать сразу никто и не подумал. Придется прийти сюда завтра, уже с тетей Надей в качестве сопровождающей. Отгулы у мамы не резиновые. По пути в районо, не удержавшись, угостились мороженым. Вкусно, блин. Вот и районо. Старая кирпичная двухэтажка с плотно засаженными елями территорией. Кусочек был отдан под парковку. 2 москвича и 1 запорожец. Невеликие шишки, получается, раз «Волгу» не выделили. Мама быстренько меня просветила. Главный сейчас в отпуске, и поэтому нас примет его заместитель, Степанида Ивановна. «Запомнил», — отрапортовал я. И мы по крылечку из выщербленного мрамора вошли в очередное казенное здание. «Да что ж у вас с рентгеном-то так плохо?» «Нам к Степаниде Ивановне», — доложила мама бабушке-вахтеру. «А, маленький писатель!» — сверкнула она очками. «Проходите в 203-й». Поблагодарили и пошли. «Может ли человек быть великим на первом этаже?» — глубокомысленно заметил я на лестнице. «Это ты хорошо придумал», — хихикнула мама. Постучали, можно, и вошли в кабинет. Вот тут обстановка уже получше. Даже обитый дермантином диван есть. Еще настоящая пальма в катке, канцелярские шкафы, печатная машинка на столе секретаря, отдельной площади, видимо, не полагается, и женщина со строгим лицом в очках, почему-то показавшейся импортной оправе, в белой блузке и черной юбке. Волосы заплетены в косу, немного ее омолаживая, эту даму за 40. Кроме этих двоих, в помещении нашлись классная руководительница и симпатичная девочка, моя ровесница, одетая в юбку, гольфики, белую рубаху с длинным рукавом и пионерский галстук. Черные волосы собраны в две косички, рядом на столе лежит красная пилотка. На левом рукаве, над пионерским значком, матерчатая полоска с тремя маленькими пластиковыми красными звездочками. Мне почему-то стало неловко. На мне-то галстука нет. «Здравствуйте!» — поздоровались все со всеми, и нам с мамой предложили присесть. «Я Степанида Ивановна», — представилась ИО начальника. «С Антониной Петровной вы знакомы. Это Алла Викторовна, мой секретарь. А здесь у нас, — указала мою ровесницу, — Солнцева Екатерина, член районного пионерского штаба». «Ути боже, какие мы важные!» «Наталья Николаевна», — представилась мама, — «это Сережа». «Наш начинающий писатель», — добавила хозяйка кабинета. «Хорошую ты сказку написала, Андропов!» С улыбкой похвалила меня пионерка. «Спасибо», — поблагодарил я. «Так...» Степанида Ивановна залезла в стол и достала оттуда 5 тетрадок. Именно столько занял первый том. «Это я возвращаю. Аля копию напечатала». «Спасибо», — поблагодарил я обеих, пока мама убирала драгоценные рукописи в сумочку. «С этой копией я пойду в Горано», — поделилась планом начальница. «А уже они, если им понравится, а им обязательно понравится», — добавила она с улыбкой, — «отправятся дальше, до самого Дед Гиза». «Спасибо вам огромное», — снова поблагодарил я, а мама выставила на стол конфеты, чаю попить. Оплату приняли как должное, и в дело вступила моя ровесница. «Через неделю у нас ДК мероприятие, посвященное безопасности дорожного движения. Я бы хотела попросить тебя прийти и рассказать про аварию». «Бесплатная известность нам нужна». «Саму аварию я не помню», — признался я, — «но могу рассказать, как невесело после нее выздоравливать». «Годится», — одобрила девушка и грустно вздохнула. «Ты и вправду все забыл». «Мы в одном классе учимся», — предположил я. «Да, я твоя староста», — раскрыла она свою личность. «Извини», — покаялся я. «Ничего, ты же просто болеешь», — со светлой улыбкой покачала она головой. «А расскажи, пожалуйста, Сережа, как ты такую сказку придумал?» — перешла к более актуальной теме Степанида Ивановна. В ответ я толкнул 10-минутную речугу на тему фашизм, геноцид, правящие элиты, несправедливость капиталистической системы и так далее. К ее концу глаза у всех присутствующих были размером с пятак. «А может, ты с 1 сентября будешь политинформацию проводить?» Ловко воспользовалась моментом новоприобретенная староста. «Могу попробовать», — не стал отказываться я. «Мне же в партию вступать. Такой пункт в резюме лишним явно не будет. Кроме того, как отказать такой милахе? Жаль, мала, а то я готов подождать пару лет». «Что ж», — кашлянув кулачок, вынесла вердикт ИО. «Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Ты действительно способен написать такое. Извините», — покаялась перед нами с мамой. Заверили, что ничего страшного, и пионерка вызвалась проводить меня до дома. Посмотрел на маму, получил одобрительный кивок, попрощался, и мы покинули кабинет. «А ты правда ничего не помнишь?» — спросила спутница, сложив ручки за спиной и заглядывая мне в лицо. Какое замечательное любопытство в голубых глазках! «Ничего», — «Это слишком сильно», — уточнил я. «Я помню все, что не касается меня и окружающих меня людей. Еще разговариваю странно, и почерк сильно испортился», — добавил то, что слышал о других. «Бедняжка», — сочувственно вздохнула она. «А школьные предметы?» «Экзамен точно сдам», — уверенно кивнул я. «Ты всегда хорошо учился», — покивала девочка и попрощалась с актершей. «До свидания, тетя Свет». «До свидания», — попрощался я. Бабушка махнула нам рукой, и мы вышли в пахнущее тополями лето. «Новая жизнь мне очень нравится». «Чё это ты такой довольный?» — заподозрила неладная Катя. «Дома месяц сидел», — улыбнулся я. «А ведь каникулы. Радуюсь, что гулять можно». И предложил. «Может, лучше я тебя провожу?» «Мне в ДК нужно», — заметила она. «И хорошо. Как раз покажешь, где он. Город-то я тоже забыл», — развел руками. «А ты не заблудишься?» — проявила он заботу. «Не тайга же», — самоуверенно фыркнул я и спросил. «А в этом ДК английском учат?» «В нашем ДК», — поправила меня Катя, — «там все есть. И английский, и французский, и немецкий, и испанский, и даже японский. Но на него мало кто ходит. Там эти иероглифы». «Иероглифы», — поправил я. Девушка покраснела и фыркнула. «Просто оговорилась». Гордо поправив косу, она ускорила шаг. «Пришлось ускориться и мне». «А как проводят политинформацию?» — спросил я. «Ты и это забыл!» — вернулась она к прежнему любопытному режиму. «Но я подумала...» «Я мылю глобально!» — широко развел я руками. «Мыслю!» — захихикала она, прикрыв рот ладошками. «Оговорился!» — улыбнулся я. «А вот некоторые социально-общественные знания и навыки утеряны. Возьмешь надо мной шество?» «Возьму», — с улыбкой пообещала она. «Например, можно взять газету и рассказать о том, что в ней написано». «Чисто как комментаторы новостей в Ютубе». «Это я могу. А почему никто из класса меня не навещал?» Девушка осеклась и устремила взор на асфальт. «Я только вчера вернулась из деревни, все лето там просидела. А ребята», — шаркнула сандаликом, — «тоже, наверное, разъехались». «Добрая какая. Ладно, так и запишем. Сережа с одноклассниками не шибко ладит. Странно даже. Вроде по советским меркам образцовый школьник». «Ты мрачный был», — видимо, проиграв схватку с совестью, вздохнула Катя. «Нелюдимый совсем. Смотрю на тебя и не узнаю, как подменили». Просветлев, убедила саму себя. «Ничего, я слышала, что у творческих людей такое бывает. Как Ньютону яблоко на голову упало, только тебя машиной задавило». Хихикнула она и осеклась. «Смешно», — улыбнулся я ей, и Катя расслабилась. Вот и клуб Русакова, Союза коммунальников, по совместительству школа коммунизма и профсоюзы. Именно эти надписи были отлиты на выступающих архитектурных элементах здания. «Прекрасный образчик конструктивизма», — заметил я. «Архитектор Константин Степанович Мельников», — добавила Катя, и мы вошли в прохладное после уличной духоты здание. «Языки на третьем этаже», — поведала спутница после обмена приветствиями с дежурной бабушкой. «Пойдем, я покажу». К моему огромному удивлению, она схватила меня за руку и подтащила вверх по лестнице. Ничего такого, само собой, но все равно приятно. «Ну что, куда будешь записываться?» — обернувшись, спросила она. «На английский пока, а там видно будет», — честно признался я. «Иероглифы я бы поучил. Там много технически вкусных штук. Может и получится наладить обмен на ворованную интеллектуальную собственность из будущего. Но это уже потом. Сначала делаем вид, что осваиваем инглиш». Взяли меня без проблем. И теперь трижды в неделю буду ходить сюда заниматься. Мне даже выдали учебник. Щедра советская власть. Катя предложение тоже записаться отклонила. И мы с ней попрощались на лестничной площадке второго этажа. «Мне туда», — махнула она рукой на проход. «Тогда до встречи», — махнул я ей. «Спасибо, что показала, как тут и что». «Пока», — махнула она в ответ. Покинув ДК, хлопнул себя по лбу и вернулся, спросив у бабули, где тут музыки учат. Записался еще и на гитару. «Дед Леша, это замечательно, но лучше вот так». «Вот теперь все, можно идти домой».